Глава 5. Нерушимая связь. Общая паника была нам на руку. Пока драконы сражались, а студенты бестолково суетились, скорее мешаясь, чем помогая раненым, никто не обращал внимания на выпирающий из штанов казус Уолтера. Казус перестал расти, но торчал очень уж красноречиво. «Что же делать?» — я закусила губу. «Рид, попытайся спрятать его». «Ты думаешь, я не пытаюсь?» — окрысился парень, сжав губы в тонкую нить. «Я не могу, твою же мать!» Казалось, ему физически больно. «Ох, демоны бездны! Надо что-то предпринять!» Я коснулась парню ладонью, как в прошлый раз. Паника не утихала, но интуиция чувствовала. Времени почти не осталось. Профессор зажал Эдварда в углу аудитории, и тот из последних сил пытался вырваться, хрипя и выпуская когти. Счет шел на минуты. «Обернись!» «Бесполезно. Ладно, будем действовать иначе. Прижми его к себе», — приказала я. И когда Рид исполнил требуемое, вплотную притянула его спиной к своей груди, не оставляя между нами даже жалкого сантиметра. «Подыграй мне». «Что ты...» — начал было он. Но я подпихнула парня под лопатки кулаком. Он жаркий и такой твердый, словно цельный камень. Напрягся всем телом, даже дышит через раз. «Да-да, дружок, мне тоже не нравится твоя близость». «Терпи». «Расступитесь, его за дело!» — верещала я, бешено вращая глазами. «Дайте пройти!» Ошалевшие ребята расступились. Взгляды их были устремлены туда, где профессор Флинч обжигал Эдварда пламенем. Не смертельным, но отрезвляющим. А тот ревел. Кто-то из друзей попытался перехватить Рида, но я шикнула на него. Ему лучше быть со своим связным. «Она права», — ответил Уолтер слабым голосом. «Все хорошо, парни». Вывалились из аудитории. Но отпустила я Рида из тесного захвата, только когда мы заперлись в пустующем лектории. За дверью гремели голоса. Кто-то кричал. Кажется, профессор Флинч все-таки усмирил Эдварда Пирсона. Интересно, обратился он обратно или не смог? Что вообще происходит? За все годы моего обучения Академии подобного не случалось. Да что там? Такого вообще не случалось. Дракон не может обратиться без своего желания. Если он, конечно, не лишен рассудка. Дракон не способен ударить своего связного. И это против магической природы. «Хвост исчез», — донесся голос Рида. «Сам по себе». Сейчас его рваные штаны смотрелись особенно комично, но мне было не до шуток. Поэтому про голую пятую точку первого парня в Академии я ничего говорить не стану. Ну и замечательно. Убирайся. Задницу только не застуди. Нет, все-таки невозможно не уколоть его. Когда еще представится повод? Уолтер громко скрипнул зубами, но нашел в себе благоразумие не продолжать перепалку. «Онри!» — позвал он почти нормальным тоном. «Никому ни слова. Умоляю. Оставим это между нами». «С чего бы?» Я склонила голову на бок. «Что-то происходит? Ты не способен контролировать дракона. Лучше я пожалуй сейчас, и тебя усмирят, чем однажды ты превратишься в ящера и откусишь мне голову». «Я обещаю, что никогда не откушу тебе голову». Рид шагнул ко мне. Попытался коснуться плеча, но я отпрянула. «Одри, ты же помогла мне!» Вздохнул он. «Зачем, если собираешься пожаловаться?» «Да демон разберет. Зачем? Сначала сделала, а потом подумала, что было бы правильнее сообщить профессору или даже отцу. Почему меня должна заботить шкура этого недоумка? Он бы быстренько сдал меня с потрохами. Представь себе такая возможность. Однажды Рид уже предал меня, и глупо надеяться, что с тех пор что-то поменялось. Не дави мне на совесть, у меня ее нет», — ответила, выходя в опустевший коридор. «Если ты будешь залупаться, мы никогда не сможем найти общий язык. А значит, не станем хорошей связкой», — тихо сказал парень, но в голосе его прозвучало сомнение, словно он и сам много размышлял об этом. Только вот никак не мог произнести вслух. «Уолтер», — я обернулась и прожгла парня злым взглядом. «А ты не думал, что мы не станем хорошей связкой? Потому что я ненавижу тебя так сильно, что готова распрощаться с мечтой о королевской авиации. Только бы сломать тебе жизнь. Я хочу растоптать тебя, унизить, Ты не понимаешь этого? Тогда жалуйся, криво ухмыльнулся парень. Одно твое слово, и меня запрут в лечебнице, как запирают других драконов, неспособных контролировать себя. Спасибо за предложение. Непременно обдумаю его. На следующий день занятия в академии были отменены. Все до единого. Даже безобидная теория. Входы и выходы в город закрыли на неопределенный срок. Что-то точно случилось, и страх от незнания витал в воздухе. Обстановка накалилась до предела. Завтрак прошел в густой, можно намазывать на хлеб, тишине. Студенты боялись даже общаться. После приема пищи всем велели разойтись по спальням и не выходить до разрешения. «Жуть какая-то! Пирсон обернулся сам по себе, да еще и ранил Алисию!» – пробормотала Ника, которая от волнения снизошла до общения со мной. «Ты что-нибудь слышала, что случилось с Эдвардом?» «Ничего», – коротко ответила я, выглядывая в окно на пустой внутренний двор. «Поговори с папой», – предложила соседка. «Он точно знает подробности». «И расскажи тебе, да?» – хмыкнула я, не поворачиваясь. «А ты расскажешь своим новым подружкам-драконицам». «Ты обижаешься, что ли?» Я не видела Нику, но представила, как она возмущенно хлопает ресницами. «Одри, перестань! Мы...» «Нет никаких мы. Отстань, пожалуйста. Я не собираюсь утолять твое любопытство». «Знаешь, перестань огрызаться. Никто, кроме тебя, не виноват, что ты не смогла стать драконом». Фыркнула соседка и хлопнула дверью в ванную комнату. Я бессильно рыкнула. На обеде стало известно. Преподаватели допрашивают всех. Их интересуют случаи случайного обращения. Причем тех, кто обратился, забирают до выяснения обстоятельств. Куда – неизвестно. Эдварда никто больше не видел, как и Алисию. Первым моим порывом было сдать Уолтера. Проблема решится сама по себе. Если повезет, и Рида признают невменяемым, нас отвяжут друг от друга. У меня появится второй шанс. Поговаривают, процедура эта болезненная. И соглашаются на нее лишь в том случае, если одного из связки невозможно спасти. Но если у меня появится возможность найти себе нормального дракона, если я смогу навсегда распрощаться с Ридом, игра стоит свеч. Решено. Надо обо всем рассказать. Но потом я узнала, что связных тех драконов, которые обратились, тоже забирают. Один связной проговорился, что на днях его дракон не смог контролировать себя, и их обоих тотчас куда-то увели, не позволив даже собрать вещи. Разумеется, все делали очень тихо, чтобы не спугнуть остальных адептов. Но в академии даже у стен есть уши и глаза, а потому сплетни разнеслись за секунду. И тут, если честно, мне стало не по себе. Я ненавижу Уолтера так сильно, что готова растоптать его. Но не желаю себе зла, придется молчать. Поэтому вскоре я сидела перед комиссией из профессоров, которую возглавлял мой отец, и на чистом глазу врала, что знать не знаю ни о каких странностях. Уолтер Рид уж точно в здравом уме. Он, конечно, дегенерат и придурок, но с рассудком у него все в порядке. «Одри, ты же понимаешь, если у нас возникнут сомнения в твоей честности, придется применить зелье истины», — сурово сказал отец. «Разве оно не запрещено?» — тихо спросила я. «Оно разрешено в крайних случаях», — отрезал профессор Флинч. «В любом случае, мне опасаться нечего. Поверьте, если бы Уолтер Рид натворил что-то, я бы первая сдала его с потрохами». Криво улыбнулась я. Звучало убедительно. «Поэтому меня вскоре отпустили, взяв слово, что я никому не расскажу о вопросах, которые задавала комиссия. Ну-ну, конечно. Попросив болтливого студента молчать о чем-то важном, он первым же делом разболтает всю информацию. Впрочем, к вечеру оказалось, что недалекие или слишком ответственные люди все же нашлись. Поэтому к ужину мы не досчитались четырех драконов вместе с их связными. Стало по-настоящему страшно, будто люди эти исчезли навсегда. Столовый Рид проводил меня долгим взглядом и губами сложил что-то вроде «спасибо». Но в ответ не удостоился даже кивка. Я сделала это не ради него, а ради себя.